гляделся, но теперь же другими глазами. Так, вот она какая, загробная-то жизнь, а ничего не изменилось. Все так же тянется к небу храм, так же к собок стоит поповский домик, и уж тот раздергивает цветные занавесочки, рано просыпается чикамасовское гнездо. Да, с ними понятно, а с ним что ему делать, мертвому, ну, вроде как живому? Пойти Петьке рассказать? Это ведь по его части. А что сказать-то? Здравствуй, мол, Петя. Такая, понимаешь, вышла херня, убили меня. Капитану стало совсем неуютно. Да что ж он теперь такое, в конце-то концов? Куда идти, что ему делать на этой земле, где его уж не существует? Подобное чувство он испытал только раз в детстве, когда приснился ему кошмарный сон, что спит он и видит сон, и все вокруг совсем как в жизни. Один он, Максим Скалов, не как в жизни, уж он и щипал себе боли не чувствуя, и на одной ножке скакал, и вертелся и так, и эдак, стараясь проснуться. Ничего не получается. Еще испугался, а что, если сон этот не кончится? Ах, как ему стало жутко! Как орал он, размазывая во сне сопли. «Мама! Мама!» — только заорал и проснулся. Вот теперь капитан почувствовал себя маленьким и беспомощным в этой непривычной, но уж несомненной для него вечной жизни. А ведь догадывался старый дурак, что так оно и будет, что не умирает человек весь, и Прасковья о том же твердила. «Ой, как же страшно! Мама! Мамочка!» Сдавил Скалов веки до боли, и брызнули из глаз его слезы, такие горячие, прожигающие, словно камень растворили они внутри, то, что тянуло его к земле, и чуть не расшиб, а камень же. Но исчез камень, а вот легко не стало, как тогда, когда летел над городом и видел свою Прасковью, внутри было пусто, как в брошенном доме. Страха не было. Подступила смертная тоска. И снова заплакал Скалов от охватившего его одиночества. Да, пусть бы кары небесные поскорей, что ли, начинались, чем стоять вот это, как болвану, на пустой церковной площади с пустотой уже внутри. И вдруг он понял, что будет делать. Пойдет к Прасковье. Живого ли, мертвого она его не оставит. Не в ее это характере. И вспомнил Соколов слова жены, тихо, укоризненно брошенной после очередной ссоры, когда наговорил он злых гадостей сверхмеры. «Максим, бронишься, слова грубые говоришь, грех на душу берешь. И того ты, глупый мужик, не понимаешь, что муж через жену спасается». Права была его баба. Сто раз она умнее его. Бежать к Прасковье, там ему и приют, и спасение. «Стой!» — услышал он строгий окрик. Скалов обернулся. На ступеньках, ведущих в храм, стоял коренастый юноша с несоразмерно короткими ногами, одетыми в белые порты. Капитан сразу узнал его раскосое лицо. Шамиль Насреддеев, заряжающий из экипажа Скалова. В полку Шамиль звали Чингисханом. Татар вообще-то народ обидчивый, но Шамиль, видно, был неправильный татарин. Он ни на что не обижался, служил беспрекословно, а главное, все в той жизни умел и знал какой-то особенный ласковый подходец к поварам. Поэтому за провиантом всегда послали Шамиля Насреддеева. Но больше Шамиля поразило Максима Максимовича другое существо. Позади юноши в церковной полутьме стоял белый конь с желтой гривой, и коня Скалов узнал тотчас. Это был Орлик, купленный председателем колхоза в соседнем племхозяйстве красавец-жеребец чистой орловской породы. Купили его практически за бесценок, по причине врожденного дефекта задней ноги, на которую Орлик заметно прихрамывал. Помощник оказался бесценный. Но вначале войны безотказно Орлика загнали насмерть во время эвакуации, когда людей жалеть-то было некогда. «Шамиль! Какими судьбами?» — уже бросившись к бойцу, Максим Максимович понял, что сморозил глупость. Какими судьбами? Такими ж, как и он.